«Дорогие гости, я рад приветствовать вас на ежегодном осеннем балу», – заговорил Фридолин. «Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать урожай, который нам щедро подарила богиня Андера, и я надеюсь, что ее благословение будет с нами в каждом танце, в каждом слове и в каждой улыбке. Отдохните от забот, насладитесь музыкой и пиршеством. А теперь, без лишних слов, я объявляю наш бал открытым». Зал наполнился аплодисментами, и заиграла музыка. Фридолин вместе с Ариэльдой принялись неспешно танцевать. Потихоньку к ним присоединялись остальные пары. Едва я собрался отойти к столу с закусками, как почувствовал прикосновение Тамы. «Кажется, у тебя еще нет дамы на первый танец, мне казалось, приглашать должны мужчины», — улыбнулся я. «Оставим эти скучные условности». Тама взяла меня за руку и увлекла ближе к центру, где мы закружились в ритме музыки. Несколько секунд я позволял ей вести, а затем перехватил инициативу, увереннее задавая темп. Она звонко рассмеялась, привлекая еще больше любопытных взглядов. Я постарался выкинуть из головы мысли о глазеющих на нас гостях и просто насладился моментом. Насытившись танцем, мы плавно вышли из центра и вернулись обратно. Цидаса и Шейн здесь уже не было, зато появились слуги, которые один за другим наполняли столы новыми яствами. «Господин Рейдан, неужели и вы решили узреть столичный свет, и как вам цивилизация?» Я обернулся, услышав голос Ганнира. Он стоял в окружении парочки ребят из академии и незнакомых мне знатных людей. Его одежда, как и подобает одному из богатейших людей Ойкхилда, была безупречна. А еще от моего взгляда не ушел меч, который покоился на его поясе. «О, господин Ганнир, не думайте, что я прибыл сюда в пустой надежде подражать блеску, который столь ярко излучают некие особы. Что ж, господин Рейдан, ваша скромность делает вам честь. Однако, позвольте заметить, истинный блеск не всегда очевиден с первого взгляда. Он кроется в деталях, в тонких нюансах, доступных лишь искушенному взору. Скажите, как вы находите нашу столичную моду? Не слишком ли она вызывающая для вкусов провинциального дворянина? Я предпочитаю одежду, которая выглядит столь же хорошо завтра, как и сегодня. Мода, как и ветер, господин Ганнир, меняется с каждым порывом. Пытаетесь быть великим мыслителем, господин Рейдан, всего лишь остаюсь верен себе. Я чувствовал, как Ганнир всеми силами стремится задеть меня в присутствии своего окружения. Он небрежно взял со стола бокал с вином, а затем, как и ожидалось, пошел напролом. Честно говоря, не думал, что вы умеете танцевать, господин Рейдан. Почему, господин Ганнир, разве вас готовит к подобным увеселениям? Мерзко ухмыльнулся он. Говорят, благородные в ваших краях до сих пор строят дома из соломы. Что вы, господин Ганнир, из соломы мы делаем лишь головные уборы. Да и то только для особых гостей из столицы. Уверен, вам бы пошло. Правда? С улыбкой спросил Ганнир. Ваша матушка, должно быть, не прочь увидеть вас в соломенной шляпе, будь она позолочена, не так ли? Мне стоило больших трудов, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. Не понимаю, о чем вы, господин Ганнир. Сегодня кто-то в вершине, а завтра, кто знает, быть может, придется продать фамильные драгоценности, чтобы свести концы с концами. На что вы намекаете? Думаю, вы понимаете, о чем я. Что ты? Тама вдруг схватила меня под локоть и произнесла. Господин Рейдан, может, подышим свежим воздухом? Вам не кажется, что здесь душновато? Я неслышно выдохнул и, стараясь держать себя в руках, вежливо обратился к остальным. «Прошу меня простить, дама ждет». Она настойчиво повела меня в сторонку и спросила, «Что за вражда между вами? Не ладим с первой встречи. Не беспокойся, ничего серьезного». «Я не беспокоюсь», — сказала Тама. «Просто не забывай, здесь не академия, благородные не поймут, тем более герды. Даже я знаю, кто они такие. Жаль, что вы уходите», — вдруг громко сказал Ганнир мне вслед. «Так хотелось поговорить с вами о превратностях судьбы». «Нет времени, господин Ганнир», — бросил я, не удостоив его и взглядом. «Взять хотя бы вашу матушку», — продолжил он. «Насколько помню, ее замужество было продиктовано отнюдь не зовом сердца, а, скорее, зовом кошелька». «Эйдан, остановись», — прошипела Тама, когда я резко развернулся. Едва он открыл рот, чтобы произнести еще какую-то пакость, как я отчеканил: «Вы жалкий павлин, щеголяющий мнимым благородством. Вам подобает грязь свинарника, а не мраморные полы дворца». «Дуэль чести!» — воскликнул Ганнир. «Здесь и сейчас». Это было сказано настолько громко, что его, казалось, услышали все. В зале затихла музыка и поднялся шум голосов. «Дуэль! Кто это сказал? Дуэль чести, благородные собравшиеся! Прошу тишины!» — прогремел голос церемониймейстера. «Кто просил дуэль чести?» «Я, господин!» Все лица обратились к Ганнеру. Он склонился в поклоне перед королем, восседающим на троне, и провозгласил: «Прошу дуэли чести с Эйданом Каствулком, мой король, на мечах, как и полагается. Что ты наделал, Эйдан?» — промолвила Тама. «Ты хоть понимаешь, во что вляпался?» Один из мужчин, сидящий подле Фридолина, вдруг поднялся на ноги и направился прямиком к нам. Даже не видя родовую метку, я догадался, кто это. Рагнергьерд собственной персоной. Кому же еще быть в королевской свите? «Прошу тишины, благородные собравшиеся!» — вновь воззвал церемониймейстер, пытаясь унять поднявшийся гомон. «Тишины!» Эльфы и люди расступались, освобождая Рагнеру путь. Когда он оказался рядом, Ганнер шагнул навстречу. «Отец!» Рагнер даже не глянул в его сторону и обратился ко мне. «Господин, вы оскорбили моего сына?» Его голос был властным и холодным, под стать внешности. «Ваш сын оскорбил мою мать, господин Рагнер», — ответил я. «Там, где я вырос, этого достаточно, чтобы убить». Он повернулся к Ганнеру, и тот промолвил: «Я всего лишь упомянул о финансовых затруднениях его семьи. Возможно, господин Эйдан неправильно истолковал мои слова. Играет на публику», — подумал я, прекрасно понимая, что случится дальше. «Значит, так тому и быть». «Это правда, господин Эйдан?» — вопросил Рагнер. «Вы оскорбили моего сына из-за недопонимания?» «Недопонимание», — медленно повторил я. «Я ответил грубостью на грубость». «Вы не отрицаете, что оскорбили моего сына?» «Не отрицаю». «Вы еще можете извиниться, только после него». «Мне ни за что извиняться», — сказал Ганнер. «И я требую поединка на мечах, юноша в своем праве», — вдруг громко сказал Фридолин. Он улыбался, будто нашел новую причину для веселья. «Таков обычай». «Истинно так, мой король», — склонил голову Рагнер. «Таков обычай, благородные собравшиеся», — пронесся над головами голос церемониймейстера. «Освободите место для дуэли чести». Тама беспомощно посмотрела на меня, и я успокоил ее уверенным кивком. Дворяне оживленно заговорили, уже не таясь. Я сбросил дублет прямо на пол, чтобы не стеснять движений, и закатал рукава рубахи. «Господа», — обратился я ко всем, — «не найдется ли у кого меча для меня?» По залу прокатились смешки. Фридолин тут же приказал: «Стража, дайте ему оружие». «Не стоит, мой король», — сказал кто-то за спиной. Я обернулся и увидел мужчину, которому явно перевалило за 50. Он приблизился и извлек из ножен меч. «Розы на гербе», — подумал я, увидев родовую метку на его руке. «Должно быть, это Кьювин Думласбин», — представился он. «Прошу». «Благодарю, господин Кьювин», — произнес я, принимая меч. «Вы меня здорово выручили. Рад помочь сыну старого друга», — сказал он и удалился. «Друга?» — на миг задумался я. «Если меня не подводила память, Думласбины жили в другой части королевства, на западе. Интересно, когда папа успел с ним подружиться?» Я посмотрел на меч и удостоверился в его качестве. Он был исписан магическими письменами, скорее всего, это делало сталь более крепкой и легкой. «Недешевое удовольствие, благородные собравшиеся, сейчас вы станете свидетелями дуэли чести между двумя господами». Церемониймейстер сделал эффектную паузу, обводя взглядом притихших зрителей, а затем продолжил, чеканя каждое слово. «Правила сего поединка гласят: бой будет длиться до потери сознания одним из дуэлянтов, до признания им своего поражения или до смертельного исхода. Господин Ганнер, господин Эйдан, примите узы доблести». Ко мне и к Ганнеру вышли слуги. «Господин, руку, пожалуйста», — обратился один из них. Я протянул левую руку, и на моем запястье защелкнулся тоненький браслет. Он плотно прилегал к коже, но не сдавливал и не мешал движениям. Если кто-то из дуэлянтов использует магию или если кто-то из магов посмеет вмешаться в их бой, узы доблести известят об этом всех присутствующих. «Господин Ганнер, господин Эйдан, займите свои позиции». Я встал напротив Ганнера и неслышно выдохнул. «Хорошо было бы размяться, да уже поздно». Ганнер улыбался. На его лице не было ни страха, ни напряжения. Неожиданно мне пришла очевидная мысль. Он сдал экзамен в гильдии, раз пришел сюда с мечом. Как бы не подохнуть здесь, вдруг подумалось мне. Вот и сходил на бал. Извиняться, впрочем, я все равно не собирался. Уж точно не перед Ганнером. В конце концов, меня обучал сам Емрис Вангхар, лучший мечник волноломных земель. «Пусть бог Рандар дарует вам отвагу», — раздался голос церемониймейстера. «Начинайте». Ганнир атаковал первым, сделав молниеносный выпад. Я едва успел отклониться, почувствовав, как лезвие меча со свистом рассекло воздух в опасной близости от моего лица. Не дав мне опомниться, Ганнир обрушил серию стремительных ударов. Я парировал, уходил в сторону, больше защищаясь и оценивая. Его техника была безупречной. Каждое движение, выверенное и экономное, каждый удар, точный и сокрушительный. Мы кружили по импровизированной арене, и звон стали эхом отдавался под сводами зала. Спустя несколько десятков ударов я вдруг осознал, что ничуть не уступаю ему в скорости. В этот самый миг мой разум обрел кристальную ясность. Я видел каждое движение Ганнира, предугадывал каждый его выпад. Секунда, и я перехватил инициативу. Теперь я атаковал, обрушивая на него град ударов. Ганнир отступал под моим напором, едва успевая отражать выпады. Я чувствовал его растущее замешательство и страх. Ганнир попытался контратаковать, используя сложную связку ударов, но я с легкостью разгадал его замысел. Мой меч, казалось, обрел собственную волю, становясь продолжением руки. Я ранил Ганнира в бедро, и он пошатнулся, на мгновение утратив равновесие. Этого мгновения мне хватило, чтобы стремительным выпадом полоснуть его по плечу. Ганнир вскрикнул от боли и неверяще уставился на меня. Я не стал давать ему передышки. Новый удар, и меч Ганнира со звоном упал на мраморный пол. В зале раздались изумленные возгласы и ахи. Не желая сдаваться, он с яростным криком бросился на меня с голыми руками. Я не хотел его убивать, однако должен был проучить. Перекинув меч в левую руку, я увернулся от его отчаянного хука и врезал ему кулаком точно в челюсть. Он тут же рухнул на пол, словно подкошенный. В зале воцарилась оглушительная тишина. Глава 14. Ладонь, сжимающая меч, горела огнем. Грудь тяжело вздымалась, а пот струился по лицу, разъедая глаза, однако душу наполняло чувство глубокого удовлетворения и гордости за самого себя. Внезапно тишину нарушили хлопки. Фридолин громко рукоплескал, не спуская с меня глаз. Вскоре к нему присоединились остальные благородные. Возле Ганнира столпились люди, пытаясь привести его в чувство. К моему удивлению, Рагнир и пальцем не повел. Ильдан Костволк одержал победу в честном поединке, провозгласил церемониймейстер. Он доказал свою доблесть и отстоял честь. Бог Рандар тому свидетель. Великолепный бой, восторженно произнес Фридолин. Великолепный. Понимая, что надо оказать почтение королевской семье, я вернул меч Киювину, позволил слугам снять артефакт с руки и направился прямиком к трону. Остановившись на почтительном расстоянии, я поклонился. Для меня честь присутствовать здесь, мой король. Затем я отвесил полупоклон королеве, принцам и принцессе, отдавая дань уважения. Где ты этому научился? Полюбопытствовал Фридолин. Кто тебя обучал? Рыцарь Ямрис Вангхар, мой король. Ямрис, задумчиво повторил он. Почему же я не видел его ни на одном турнире? Полагаю, он не гонится за славой, мой король, ответил я, и не особо жалует дальние поездки. Ха, развеселился Фридолин, какой любопытный рыцарь. О, Рагнир, как твой сын? В порядке, мой король, раздался позади голос Рагнира. Будет ему уроком. Он поравнялся со мной, и Фридолин спросил. Надеюсь, между Ильданом и твоей семьей больше не будет недопониманий? Никаких, мой король. Напряжение после боя постепенно отпускало, уступая место усталости и опустошению. Ноги подрагивали от перенапряжения, а по спине стекали струйки пота, неприятно холодя кожу. Хотелось поскорее помыться, упасть на мягкую постель и забыться глубоким сном. «Мой король, мне нужно прийти в себя после боя», — сказал я. «Если позволите, я оставлю вас». Он благосклонно кивнул, и я поспешил откланяться. Под пристальными взглядами благородных я пересек весь зал, миновал холл и вышел во двор. Я вздохнул полной грудью вечерний прохладный воздух, и сразу стало легче. «Ильдан!» Я обернулся и увидел взволнованную Тому. Вслед за ней на улицу вышли Шейн и Цидас. «Ты забыл», — сказал Цидас, протянув мне мой дублет. «Из головы вылетело», — произнес я, забирая одежду. «Спасибо, этот бой», — возбужденно сказал он. «Ты мастерски владеешь мечом. Это мой первый смертельный поединок. Повезло, наверное. Не принижай свои заслуги», — возразил Цидас. «Ты победил Ганнира, понимаешь? Бирды и их люди считаются здесь лучшими мечниками. Все это неважно», — вмешалась Тама. «Он нажил себе могущественных врагов. Не я это начал, заметил я. «Знаешь, что сказал мне отец перед отъездом из Барук-Хасада?» — спросила она. «Знаешь, откуда мне знать, Тама?» — вздохнул я. «Не переходи дорогу бирдам. Это сказал вампир, который никогда не бывал в Уикхилде». Я промолчал, понимая бессмысленность дальнейших споров. «Господин Эйдан!» — вдруг послышалось со стороны входа. «Господин Эйдан!» — к нам торопливо шел совсем молодой дворянин, лет 15 на вид. На нем была надета типичная рыцарская форма. «Господин Эйдан, вот, хотел поговорить с вами. Что-то стряслось. Нет, что вы?» — замахал он руками. «Хотел сказать, что мне понравился ваш бой. Благодарю. Господин Эйдан, вы же пришли сюда без своего меча, у вас нет грамоты. Я бы хотел пригласить вас в нашу оружейную гильдию, мечники Рассветных островов. Ее основали мои предки, а сейчас за все отвечает мой отец. Вы же из волноломных земель, верно? Мы ведь с вами почти соседи по морю, вы должны были слышать о...» «Господин, прошу прощения», — перебил я его. «А вы кто?» — паренек растерянно умолкнул. На его лице, сменяя друг друга, отразились замешательство и стыд. «Прошу меня простить, господин Эйдан, я рыцарь Лампар Ульф, рад знакомству, господин Лампар», — улыбнулся я. «Что ж, расскажите о своей гильдии». Я снова стал объектом всеобщего обсуждения, только в этот раз все было иначе. Никто не задал мне ни единого вопроса, никто не осмеливался подойти и просто заговорить. Студенты ограничивались лишь долгими взглядами и шепотом за моей спиной. Ганнержи словно забыл о моем существовании, он не смотрел в мою сторону и больше не отпускал едких колкостей. Не знаю, что сказал ему Рагнер, но меня это молчание вполне устраивало. Потихоньку подходил к концу третий месяц учебы. За это время я смирился с мыслью, что стоит податься на факультет малых чар, поэтому решил обсудить все с Ингваром напрямую. После очередного урока зельеварения я дождался, когда студенты покинут аудиторию, и обратился к нему. «Мастер Ингвар, вы не сильно заняты, хочешь поговорить о выборе направления?» — сразу же догадался он, проверяя один из котлов. «Да». Он заглянул еще в один котел, затем выпрямился и посмотрел на меня. «Значит, решил выбрать зельеварение?» «Вроде того». «Вроде того», — повторил он. «Не чувствую в твоих словах энтузиазма». «У меня нет выбора, мастер Ингвар», — не стал лукавить я. «Мне не хватит сил на другие дисциплины». «Мастер Алюра упоминал о твоей проблеме», — произнес он. «Что ж, на твоем месте я поступил бы точно так же». «Так вы не против, мастер?» «С чего бы мне быть против?» — слабо улыбнулся он. «Выбор делает ученик, а не учитель. Наше дело — только указать путь». «Тогда решено», — твердо кивнул я. «Подамся к вам. Тебе стоит кое-что знать», — сказал Ингвар, продолжив проверять котлы. «Ты будешь моим единственным учеником, и все мое внимание будет сосредоточено на тебе». «Что?» — опешил я. «Больше никто не изучает зельеварение?» «Никто. Ни с одного курса, ни с одного. А целительство? Кто-нибудь обучается целительству?» «Нет». «Я, конечно, знал, что зельеварение и целительство не пользуются популярностью, но чтобы настолько. Ни одного ученика на всю академию? Тебя это тревожит?» — спросил Ингвар, вырвав меня из раздумий. «Не особо», — сказал я. «Просто так странно. Мало кому интересен факультет малых чар. Любой маг, готовящий по рецепту, способен сварить сносное зелье. Так зачем тратить 5 лет, верно? Почему же вы выбрали зельеварение, мастер Ингвар?» — спросил я. «У вас тоже были проблемы с магией?» «Я никогда не испытывал подобных проблем», — ответил он. «В юные годы основным моим занятием были артефакторика и стихийная магия». «Правда?» — удивился я. «Тогда почему?» «В зельеварении есть своя особая притягательность. Я понял это лишь с годами». Ингвар оставил в покое последний котел, оглянул аудиторию и спросил. «Ты никуда не торопишься?» «Нет, это последний урок». «Вот и отлично. Помоги мне собрать инструменты». С этого момента расписание изменилось. До конца учебного года мы все так же должны были посещать основы и историю магии, однако все остальное время посвящалось занятиям по избранным специальностям. Зельеварение стало моим основным направлением, а целительство – дополнительным. Одновременно с этим я стал старостой сразу обеих специальностей как единственный кандидат. Стилда очень обрадовалась, что у нее наконец-то появился воспитанник. Она сразу взяла меня в оборот и выдала внушительный список книг, которые я должен был получить в библиотеке. «Шаг за шагом и гору одолеешь», — сказала Стилда, когда я пришел к ней на второй индивидуальный урок. Сегодня будешь ускорять заживление ран. Снова, мастер, вздохнул я, вы же учите нас этому с первых дней. Пока не научишься делать это быстро, будешь повторять. С моим-то магическим ядром, для этого много энергии не требуется. Мастер Стилда, а целители используют артефакты? К сожалению, нет, мой дорогой. Тело живого существа не примет преобразованную магию артефакта. Жаль, вздохнул я и спросил, какой палец порезать на этот раз? Начни с мизинца. Глава 15. Под воздействием магии ранки и правда затягивались быстрее обычного. Не сказать, что это выглядело поразительно, но довольно интересно. А главное, у меня наконец-то начало получаться. На зельеварении я все схватывал на лету, поэтому Ингвар не стал придерживаться обычного плана обучения. Он показывал не только простейшие, но и по-настоящему многокомпонентные зелья, над которыми, порой, приходилось корпеть не один день. «Вижу, ты увлекся», — сказал Цидас, заставив меня оторваться от книги, которую я штудировал этим утром в гостиной. «Аппетит приходит во время еды. Как там Ингвар? Не жалуется? С чего бы вдруг? Он же первокурсников всегда только 3 месяца обучал». «А теперь ты объявился. Ингвар никогда не сидел без дела», — сказал я. «Он же постоянно варит зелья. Тем более я ему помогаю. Кстати, ты куда приоделся?» «В город», — ответил Цидас. «Прикуплю кое-что для Тамы». «Для Тамы?» «Она немного приболела. Что-то серьезное. Не забивай голову. Может, стоит сходить к Стилде, а у нее найдется бутылочка свежей крови?» Я удивленно вскинул брови. И Цидас усмехнулся. «Вот видишь, чью кровь ты собрался покупать?» Шепотом спросил я. «И у кого?» «У мясников. Попрошу зарезать бычка и отлить кровушки для магических нужд». «А ты что подумал? Человеческую? Мало ли?» Сказал я. «Если не путаю, за такое. Поверь, уж там это точно знает про запреты. Ладно, увидимся вечером, Эйдан». Цидас ушел, оставив меня в одиночестве. Я никогда не задумывался над тем, что вампиры лечатся кровью. Интересно, как у них происходит регенерация тканей. Я достал свою книжку, в которой делал заметки, и нашел страницу, посвященную регенерации. Здесь было не так много записей. Из интересного, заметка о том, что человек способен отрастить кончики пальцев благодаря стволовым клеткам, если все сложится удачно. Что происходит после ампутации кончика пальца? Если сохраняется часть ногтевой пластины, то активизируются белки, название которых я так и не удосужился запомнить в свое время. Эти белки привлекают нервные клетки, которые как раз и стимулируют рост стволовых клеток, и уже из них растут кости, сухожилия, мышцы, тихо рассуждал я вслух. И что это значит? Напрашивался вывод. Организм сам знает, где и какая часть тела должна быть, все благодаря сигнальным молекулам. Клетки понимают, где им положено быть и какие структуры строить. Только вот в других частях тела организм предпочтет зарубцевать ткань, подумал я. Потеряешь ногу, и все будет совсем иначе. Я расковырял ранку на пальце и увидел кровь. Сосредоточившись, я направил в ранку магию, как и учила Стилда. Кровь, как и ожидалось, свернулась быстрее обычного. Даже сумея я подавить иммунный ответ, все равно не ясно, что делать с остальным. Магия на текущем уровне не способна управлять столь тонкими процессами. Чтобы хоть сколько-нибудь продвинуться в этом вопросе, потребуются десятилетия исследований, да и то, если я поделюсь своими знаниями с другими. Нет, вздохнул я, мечтать не вредно. К вечеру-то мне не полегчало, как и на следующее утро, даже кровь, принесенная Цидасом, не помогла. Все эти 2 дня она ни разу не покидала комнаты и отказывалась от еды. Обеспокоенная Шейн металась по гостиной, не находя себе места. «Она очень плохо выглядит, очень. Такое уже случалось раньше?» – спросил я. 2 года назад, – сказал Цидас. «Но тогда хватило говяжьей крови. Тогда что не так?» «Похоже, накопительный эффект», – предположил он. «Она слишком долго обходится без крови Ноктолиса». «Ноктолиса», – тихо повторил я. «Многие века назад барукхасадцы из-за длительного голода были вынуждены питаться странными мелкими животными, ноктолисами. Те придавали немало жизненных сил, однако изменили людей барукхасада, сделав их вампирами. В Гелиме можно раздобыть ноктолисов?» – спросил я. «Вряд ли», – ответил Цидас. «Их же запрещено разводить, да и сами по себе они здесь не водятся. И какие есть альтернативы?» «Ну», – Цидас переглянулся с Шейн, и до меня дошло. «Ясно. Может, все-таки позвать Стилду?» – спросила Шейн. «Как бы ни случилось чего, пойду сам проведаю ее», – сказал я. «Она просила не беспокоить», — произнес Цидас. «Дай ей проспаться, я ненадолго». Выйдя из гостиной, я дошел до комнаты Тамы и постучал в дверь. «Тама, можно войти?» В ответ мне была тишина. «Не молчи». Она по-прежнему не отзывалась. Постучав еще раз, я выждал пару секунд для приличия, а затем открыл дверь. «Тама», — громко позвал я, шагнув внутрь. «Ты здесь, Эйдан?» Чуть слышно донеслось от ее кровати. «Ты не вовремя». Я приблизился и вгляделся в ее лицо, не просто бледное, а мертвенно-бледное. Тени под глазами залегли настолько глубоко, что превратились в темные провалы. Она выглядела настолько хрупкой и беззащитной, словно от малейшего прикосновения могла рассыпаться на мелкие осколки, как тончайший фарфор. Я присел на край кровати, окидывая Таму обеспокоенным взглядом. Ее кожа, некогда сиявшая жемчужным светом, сейчас отливала пепельной серостью. «Что это за болезнь?» – мягко спросил я. «Так плохо выгляжу», – слабо улыбнулась она. «Тебе ведь поможет кровь, как видишь, не помогло», – просипела Тама. Цидас сдал. «Я не про говяжью, а про свою». Она широко раскрыла глаза и неверяще уставилась на меня. «Чите, что ты сказал? Тебе станет легче, если выпьешь мою кровь, не искушай меня, Эйдан. Не надо, я сам предлагаю тебе помощь, и никто об этом не узнает». Тама с трудом села на кровати и жадно посмотрела на мою шею. «Эйдан, так да или?» «Да», — перебила она. «Да, у тебя есть какая-нибудь посуда?» «Посуда? Я надрежу ладони и налью тебе крови». «Лучше», — промолвила она, облизнув пересохшие губы. «Дай укусить тебя». «Зачем?» — нахмурился я. «Какая разница? Кровь из живой плоти — кровь совсем другая». Я молча обдумал это предложение, а затем сказал: «Я знаю, что вампиром становится по рождению или из-за Ноктолиса, но все же уточню, есть ли хоть малейший шанс, что я стану одним из вас из-за этого укуса?» «Нет», — она помотала головой, — «невозможно». «Какие-нибудь последствия?» «Никаких». «Ты когда-нибудь кусала людей?» «Несколько раз», — ответила Тама. «Моряки из Юви сами приходили к нам». «Сами? Ради денег?» «Да», — кивнула она. «Они получали достойную плату». Я закатал рукав и протянул руку. «Постарайся не задеть вену, чтобы я не слег здесь вместе с тобой». Тама нерешительно обхватила мое запястье, а затем резко впилась клыками в кожу. Я ойкнул от неожиданности, но не дрогнул. Ее зрачки расширились, а хват стал жестче. Она пила так, словно боялась, что драгоценная жидкость исчезнет в любой момент. Ее дыхание постепенно выравнивалось, а напряженные плечи расслаблялись с каждым новым глотком. «Достаточно», — сказал я. Тама словно не услышала моих слов и лишь прикрыла глаза, не желая останавливаться. «Хватит», — гаркнул я. Это привело ее в чувство. Она сделала глубокий, прерывистый вздох, оторвалась от руки и уставилась на меня. На ее лице отразилось выражение чистого блаженства и облегчения. Я сразу же направил магию вместо укуса и, достав из кармана платок, прижал рану. Тама запрокинула голову и рассмеялась. «Во имя бездны», — прошептала она, — «ты даже не представляешь, Эйдан». «Что?» Она снова засмеялась и, вдруг обхватив мое лицо, поцеловала. Я почувствовал вкус крови и отстранился. «Ты будто пьяна». Она упала на кровать и прикрыла веки. Улыбка не сходила губ, а грудь высоко вздымалась. «Тама, спасибо, Эйдан», — отозвалась она, не открывая глаз. «Спасибо». Она больше ничего не сказала, и я молча вышел из комнаты. У дверей меня встретил Цидас. Он глянул на мою руку, на окровавленный платок и коротко вздохнул. «Ты кричал, я хотел проверить, все в порядке», — сказал я и добавил: «Держи это в секрете». «Разумеется». Глава 16. Не прошло и получаса, как Тама объявилась в гостиной. Она выглядела совершенно здоровой и счастливой. Шейн удивилась такому резкому преображению, но, судя по выражению лица, быстро все поняла. Тама то и дело крутилась возле меня, отпуская неловкие шуточки и словно невзначай касаясь моих волос. Шей. Она никогда не выделялась скромностью, но сейчас ее темперамент бил через край, и косые взгляды Цидаса лишь подтверждали это. «Наверное, я бы спрятался в своей комнате, если бы слуга не принес адресованное мне письмо». «Интересно», — пробормотал я, прочитав имя отправителя. «Что там?» — полюбопытствовал Цидас. «От помощника советника короля», — ответил я, сорвав сургуч и раскрыв пергамент. «Уважаемый господин Эйдан Кастволк, от имени короля Фридолина из славного дома Эльфенсин прошу вас принять участие в предстоящем весеннем турнире. Король был впечатлен вашим искусным поединком с Ганнером Бирдом и желает вновь лицезреть ваше мастерство на ристалище. Настоятельно прошу вас подать заявку на участие в турнире в самое ближайшее время». «Ну?» – нетерпеливо спросил Цидас. «Король хочет видеть меня на турнире», – ответил я. «Настоятельно просит подать заявку». «Сам Фридолин?» «Да ладно». Тама, воспользовавшись моментом, уселась рядом и фамильярно обняла меня за шею. «Наш красавец приглянулся королю. Чтоб тебе жить вечно, Тама», — не выдержал Цидас. «Сколько можно мучить Эйдана?» В ответ она лишь шикнула, скорчив смешную рожицу. «Мало было забот», — вздохнул я, откидываясь на спинку дивана. «Королям не отказывают», — заметила Шейн. «Похоже, выбора у тебя нет. Будто я не понимаю. С другой стороны, почему бы не поучаствовать?» — спросил Цидас. «Может, тогда и ты со мной?» — с сарказмом предложил я. «А меня туда не пустит», — усмехнулся он, подняв ладони. «Да и не мечник я, ты уж как-нибудь сам». «Ладно, отправлюсь в город», — решил я, поднимаясь. «Зачем? Надо решить вопрос с оружейной грамотой. Так у тебя полно времени. Лучше покончить с этим делом сразу. Надо еще написать родителям. Отец должен знать. Успеешь все сделать, если ты не забыл. Завтра не выходной. Значит, для меня будет выходной». Цидас недоуменно поднял брови, и я сказал: «Завтра нет ни основ магии, не истории магии, а со Стилдой и Ингваром у меня свободный график, сколько могу, столько и занимаюсь, я же их единственный ученик, как-никак». Цидас цокнул языком, а после небольшой паузы сказал: «Вот же счастливчик». Гелим укутала тонким белоснежным покрывалом, крыши домов покрылись пушистыми снежными шапками, а на улицах теперь слышался приглушенный хруст снега под ногами прохожих, морозный воздух покалывал щеки, и в нем чувствовалась особая свежесть и чистота. Я недолго думал над выбором гильдии, раз меня были рады видеть в мечниках Рассветных островов, то там и стоило получить грамоту. Посетив банк, я отправился в южную часть города. Найдя невысокое здание с нужной вывеской, я открыл тяжелую дверь и вошел внутрь. Где-то за стенами сразу же раздался звон мечей и голоса. Я поймал взгляд старика, сидящего у столика подле высокого шкафа, заваленного бумагами. «Вижу, вы здесь впервые, господин», — произнес он, окидывая меня внимательным взглядом. «Впервые», — кивнул я. «Меня зовут Шарк. Спрашивайте, чего желаете?» «Я здесь по приглашению Лампара Ульфа. Господин Лампар как раз здесь». Старик поднялся с места и указал рукой в сторону коридора. «Прошу за мной». Он привел меня в просторный светлый зал, где собралось 6 мужчин. В воздухе висел тяжелый запах пота вперемешку с ароматами металла и кожи. Вдоль стен располагались стойки с разнообразным тренировочным оружием, от деревянных мечей для новичков до внушительных двуручников. «Господин Лампар, господин Лампар», — громко позвал Шарк, — «к вам гость». Лампар обернулся и, завидев меня, широко улыбнулся. «Господин Эйдан, рад вас видеть. Дядя, это Эйдан Костволк», — представил он меня мужчине, стоящему рядом. Мужчина был внушительной комплекции. Широкие плечи и могучая грудь выдавали в нем бойца, привыкшего к тяжести доспехов и оружия. «Рыцарь Брунос Ульф», он крепко пожал мою ладонь. «Наслышан о вашем бое. Вас не было на балу?» «Понял я. Не по мне эти танцы», — сказал Брунос. «Предпочитаю крепкий сон. И то верно. Мой племянник, поди, все уши о гильдии вам прожужжал? Самую малость. Хотите к нам присоединиться?» «Да», — кивнул я. «И хочу получить оружейную грамоту. Господин Лампар сказал, что мне здесь будут рады». «Будут», — подтвердил Брунос и спросил: «Вы были в иных местах или сразу отправились к нам?» «Сразу к вам». «Славно», — сказал он. «Вы избежали бессмысленных унижений». «О чем вы?» — нахмурился я. «Вчера оружейным гильдиям посоветовали не принимать вас в свои ряды». Я недоуменно взглянул на него, а через миг осознал: «Бирды». Брунос коротко кивнул. «Ну, конечно», — пробормотал я. «Хотят, чтобы я ходил и унижался, а потом пошел жаловаться королю, как мальчишка. Они-то точно должны знать о приглашении». «Приглашение? Сегодня мне пришло письмо», — произнес я. «Король желает видеть меня на турнире». «Так вот оно что», — понятливо закивал Брунос. «Вам повезло сыскать благосклонность короля, господин Эйдан. Большая часть знати настороженно относится к Костволкам. А вы прямолинейны», — улыбнулся я. «Жена говорит, что именно из-за этого я всего лишь рыцарь, который служит своему брату, но по-другому не могу. У гильдии не будет из-за меня проблем, господин Брунос». «В Гелиме мы постольку-постольку», — ответил он. «Да и с гердами дружбу не водим. Не беспокойтесь. «Так вы участвуете в турнире?» — с интересом спросил меня Лампар. «Выбора нет. Отец, может быть, тоже приедет?» — воодушевился Лампар. «Много наших там будет. А где сейчас ваш отец?» «На Рассветных островах, как и полагается. Брат редко бывает здесь», — добавил Брунос. «За столичное представительство отвечаю я, а он уже главенствует над всей гильдией. Так какие у вас условия, господин Брунос?» «Перешел я к делу. Первичный взнос – 10 золотых, затем – по 4 в год. Двери гильдии будут открыты для вас по всему Ойкхилду. А оружейная грамота – испытание на грамоту обойдется в 9 сребреников. Одна попытка – 1 взнос. Как выглядит испытание? Поединок? Конечно. Отлично. Я расплатился, и Брунос вручил мне нагрудную брошь в форме круглого щита с скрещенными мечами. На фоне броши красовался большой диск, символизирующий восходящее солнце. По краю криво, но все же различимо был выгравирован девиз гильдии. «Сила рассвета. На турниры надевать обязательно», — шутливо сказал он. «Так, бумаги о вступлении в гильдию будут готовы завтра, а мы сейчас приступим к испытанию. Брунос выдал мне плотный гамбизон, которым я мог защитить тело от шеи до бедер, и обычный затупленный меч. Продержитесь против меня, и испытание будет пройдено», — сказал Брунос. «Как долго? В бою и выясним, господин Рейдан». Я встал в стойку, крепко сжимая рукоять меча. Как и в прошлый раз, я решил действовать осторожно, изучая противника. Брунос сделал пробный выпад, который я легко отбил. Мы начали неспешно обмениваться ударами, присматриваясь друг к другу. Постепенно Брунос наращивал темп, его атаки становились все стремительнее и хитрее. Я ушел в защиту, стараясь поспевать за его движениями. Улучив момент, я контратаковал серией ударов, но Брунос ловко парировал каждый из них. Его клинок будто успевал повсюду, то сверкнет над головой, отражая мой замах, то метнется в бок, прикрывая корпус. Не успел я опомниться, как Брунос вновь перешел в наступление. Я почувствовал, как учащается мое дыхание, а по вискам стекает пот. Однако я подхватил заданный Бруносом темп и вошел во вкус поединка. Наши движения ускорились, клинки замелькали с невероятной скоростью. Удар, блок, выпад, снова удар. Все слилось в сплошную круговерть. Внезапно я заметил, как Брунос на долю секунды открылся, слегка сместившись. Не раздумывая, я воспользовался этой возможностью и обрушил на него град стремительных атак. Застигнутый врасплох, Брунос отступил на несколько шагов и перешел в глухую оборону, едва поспевая отражать мои удары. Я безостановочно теснил его, чувствуя, как перевес переходит ко мне. Брунос вдруг вскинул руку и крикнул: «Достаточно!» Я спохватился в последний момент и вынырнул из боевого транса. Это чувство полного единения с мечом, когда тело двигается само, а разум холоден, словно клинок, было мне по душе. «Господин Брунос», одними губами произнес я. «Дозд достаточно», пытаясь отдышаться, произнес Брунос. «Так я прошел испытание?» «Прошли, господин Рейдан», тяжело выдохнув, ответил он. «Вы не закрываете глаз и не страшитесь меча, мне это нравится». Я благодарно кивнул и, переведя дыхание, спросил: «Когда я смогу получить грамоту?» «Завтра все будет готово». «Отлично». Брунос отложил меч и, сев на скамью, глянул на меня. «Теперь я вижу, как вам удалось победить отпрыска Рагнера. Не примите за бахвальство, но почему всех удивляет моя победа над Гангнером, господин Брунос?» «Это могло быть случайностью. Бирдов нельзя победить случайно, господин Рейдан». «Почему? Вы разве не знаете?» «Я правда не понимаю. Вы слышали о ритуалах, господин Рейдан? О магических ритуалах?» «Да, именно о них». «Разумеется, господин Брунос. Я ведь ученик магической академии. Значит, вы должны знать, что ритуалы могут дать преимущество». «Никто не колдовал во время нашего поединка», — возразил я. «На нас были узы доблести, исключающие любое жульничество. Гангнер прошел через ритуалы задолго до вашего боя». «Как?» — опешил я. «С чего вы взяли?» «Об этом не принято говорить, но правду не скроешь», — произнес Брунос. «Бирды могут позволить себе то, что недоступно многим благородным, господин Рейдан. Безумные деньги платятся опытным магам, которые проводят сложнейшие ритуалы. Эти ритуалы они сделают тебя сильнее, быстрее, крепче. Каждый бьерд проходит через это. Я никогда не слышал об этом». «Подождите, так ритуалами занимаются и остальные? Кто-то меньше, кто-то больше», — пожал плечами Брунос. «Для этого надо иметь не только богатство, но и серьезные связи среди магов. Как вы понимаете, господин Рейдан, такое удовольствие доступно далеко на каждому. Значит, таких людей не так много, не так много, кивнул он. Но герды, конечно, опередили всех. Мне кажется, по ритуалам они уже давно переплюнули и принцев, и самого короля. При этом им разрешено участвовать в поединках и турнирах, возмутился я. На таких условиях, именно так, господин Рейдан, сказал Брунос. Впрочем, сами герды в турнирах не участвуют, это делают рыцари, вхожие в их дом. Один из них, Сьегар Скарк, очевидно тоже прошел через ритуалы. Как вы понимаете, он никогда не проигрывает. Почему король закрывает на это глаза? Король на многое закрывает глаза. Дядя, осторожно вмешался Лампар, бросив на меня предостерегающий взгляд. Это не лучшая тема для разговора. Молчу, Лампар, молчу, со смешком произнес Брунос, примирительно подняв руки. В чем тогда смысл участия? Спросил я. Король хочет видеть меня, зная, что я не стану победителем. Может, надеется, что вы станете первым, кто одолеет Скарка. Господин Брунос, я не уверен, что пройду и треть пути. Кто его знает? Ритуалы дают возможности, но не смогут слепить безупречного воина, потому что одной магии здесь недостаточно. А вы Костволк, господин Рейдан. Костволки всегда славились выдающимся талантом на поле боя. В вас течет кровь прирожденных воителей. Я не сдержал глупой улыбки и, прижав руку к груди, с благодарностью склонил голову. Спасибо за добрые слова. Да и второе место, не так уж и плохо, вдруг добавил Лампар. 5000 золотых на дороге не валяются. Сколько? 2000 за третье место, 5 за второе, 15 за первое. Вознаграждение действительно достойно самых знатных участников. Даже 100 монет с лихвой хватило бы, чтобы целый год жить на широкую ногу. Для некоторых благородных сумма, конечно, скромная, но отказываться от такого куша точно никто бы не стал. Я никогда не нуждался в деньгах, но это были не мои средства, а отцовские. За всю жизнь на Антумне я не заработал ни единой монеты ни своим трудом, ни своим делом. Если я займу хотя бы третье место, да, родители бы точно обрадовались. Приехали, господин, раздался голос возницы, вырвав меня из раздумий. Как вы и просили, я выбрался из кареты на улицу и оглядел добротный постоялый двор. Расплатившись за поездку, я вошел внутрь, обменявшись парой фраз со встретившим меня слугой, снял просторную комнату на втором этаже. Мне бы помыться. Желаете, чтобы я приготовил для вас ванну прямо в покоях или предпочтете сходить в нашу баню, господин? Баня хорошо затоплена, разумеется, господин. Как и всегда, пусть будет баня. После купания меня охватила приятная истома. Я даже отказался от ужина, чувствуя, что мне нужен лишь сон. Едва приготовившись ко сну, я услышал стук. «Кто там? Открывай, Эйдан!» Вдруг раздался голос Тамы. Я торопливо накинул на себя рубаху и отворил дверь. Она предстала в обычном платье, никакой верхней одежды. Это показалось мне странным. «Что ты здесь делаешь?» «Решила составить тебе компанию», как ни в чем не бывало, сказала она и, переступив порог, захлопнула дверь. Даже сняла комнатку по соседству. «Ты ведь не против?» Я нахмурился и проследил взглядом, как она прошла в комнату и вольготно уселась на кровати. «Как ты меня нашла? В ближайшие дни я всегда буду знать, где ты находишься». «Что?» – удивился я, а затем меня осенило. «Ох, вот оно что! Благодаря моей крови, да, это одна из твоих вампирских способностей, чего я еще не знаю. Я могу ощущать твои эмоции», – ответила она, хитро улыбнувшись. «Не дуйся, Тама, не стоит играть со мной, как с ребенком, а я не играю, Эйдан». Сказав это, она стянула бретели своего платья и оголила грудь. «И что ты этим хочешь сказать?» «Ах, мужчины!» – протянула Тама. «Вечно вы не понимаете намеков». «Намеков?» – повторил я. «Хочешь привязать меня к себе, чтобы всегда был доступ к свежей человеческой крови, не так ли?» «Меня раскусили». Тама картинно закрыла глаза и вздохнула. «Значит, теперь ты не захочешь провести ночь со мной, или все-таки хочешь?» Глава 17. Громкий лай собак и встревоженное ржание лошадей вырвали меня из объятий сна. Кто-то пытался успокоить их своими криками, но делал только хуже. Я потянулся и неохотно открыл глаза. Проснулся, раздался голос Тамы, стоявшей у окна, за которым только-только занимался рассвет. «Мы и пары часов не поспали», – пробормотал я. «Уже уходишь? Не хочу опаздывать, а то Трен будет ворчать», – сказала она и, поправив платье, прошла к двери. «Даже не попрощаешься?» – спросил я, приподнявшись на локтях, увидимся в академии, Эйдан, бросила Тама через плечо и, улыбнувшись, скрылась за дверью. Я неспешно сел на краю кровати, ощущая, как утренняя прохлада покалывает обнаженную кожу. Пальцы осторожно коснулись исцарапанной шеи и плеч, следы страстной ночи, проведенной с Тамой. Она умудрилась несколько раз куснуть меня, оставив метки, которые вряд ли сойдут раньше, чем через 2 недели, если я не вмешаюсь своей магией. Ну и ночка. Посидев так еще немного, я все же поддался дремоте и упал обратно в постель. Второй раз меня разбудили уже слуги. Торопливо одевшись и спустившись вниз, я плотно подкрепился, а заодно договорился об отправке письма родителям. В послании я кратко описал случившееся, опустив лишние детали, и предупредил о предстоящем турнире. Папа и сам поймет, что к чему. К моменту выхода из постоялого двора солнце уже давно пересекло зенит. Для меня нашли свободного возницу, и я отправился в оружейную гильдию, где застал Шарка. «Господин Эйдан, приветствую». «Здравствуй, Шарк. Господин Брунос и господин Лампар здесь?» «К сожалению, нет. Что насчет оружейной грамоты?» «Готово», — сказал он. «Вам не стоило утруждать себя, господин Эйдан. Я бы отправил человека. Хотел покончить с этим побыстрее. Одну минуту». Шарк полез в шкаф и достал с полки пергамент. «Осталось поставить подпись и скрепить печатью с вашего перстня. Я все сделал», — и он спросил. «Когда желаете подать заявку на турнир?» «Собираюсь сегодня. Не подскажешь, где здесь найти посыльного? Хотя, может, съездить самому?» «Господин Эйдан, мы сделаем это сами». «Сами? Вы теперь часть нашей гильдии, поэтому не беспокойтесь. Оставьте грамоту, турнирный взнос в размере 10 золотых, и я все сделаю». «Благодарю, Шарк», — сказал я, достав монеты. «Ты меня очень выручишь. Планируете биться только на мечах? Там будут и лучники, и копейщики. Только мечи». «Отлично», — кивнул он. «Куда прислать бумаги?» «Все так же в вашу академию?» «Да, будет сделано». «Удачного дня, Шарк, и вам, господин Эйдан». Я вышел на улицу к ожидающей меня карете, и вдруг среди прохожих увидел знакомый женский силуэт. Приглядевшись, я с удивлением опознал в девушке Азару. Она несла в руках 2 накрытые скатертями корзины и шла в противоположную от центра города сторону. На юге Гелима ютились самые бедные кварталы. Чем дальше, тем более убогие и опасные, поэтому меня озадачило, зачем она в одиночку забрела в столь неблагополучное место. Что она здесь забыла? «Господин, куда изволите ехать?» — вежливо осведомился возница. Краем глаза я заметил, что за Азарой ввязался какой-то подозрительный оборванец. Он то и дело нервно озирался, невольно привлекая к себе внимание. «Господин», — вновь окликнул меня возница, — «никуда. Вот, держи». Я вручил вознице сребреник и махнул рукой. «Можешь быть свободен». «Премного благодарен, господин». Я перешел на другую сторону улицу и осторожно двинулся вслед за Азарой, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Мы миновали несколько перекрестков, пару раз свернули, и я окончательно уверился, что оборванец преследует именно ее. Соблюдая дистанцию, я упорно шел за ними, ступая как можно тише. Когда они нырнули в узкий переулок, я выждал немного и пошел следом. Вокруг царила удручающая разруха, мусор и заброшенные дома. С каждой минутой мое недоумение росло. Неужели Азару привели сюда шантажом или угрозами? Я упустил их из виду и начал волноваться. Пройдя еще немного, я увидел покосившуюся постройку, из дымохода которой валил дымок. «Стоять!» Этот крик застал меня врасплох. Я резко развернулся, выхватив меч. Передо мной стояли не только тот самый оборванец, но и еще 2 мальчишек, совсем дети, судя по их лицам. Все 3 грозно наставили на меня заостренные палки. Из-за их спин, к моему изумлению, показалась Азара. «Ты?» — нахмурилась она, узнав меня. «Зачем ты следил за мной?» «Подумал, тебе нужна помощь. Мне от тебя ничего не нужно». Я шумно выдохнул и, окинув взглядом всю компанию, медленно убрал меч обратно в ножны. «Госпожа, вы его знаете?» — спросил оборванец, преследовавший Азару. «Знаю», — ответила она и добавила. «Идите внутрь, на улице холодно». Они неуверенно опустили свои импровизированные копья, подняли с земли принесенные Азарой корзины и скрылись в здании позади меня. «Уходи», — сказала она, когда мы остались наедине. «И больше здесь не появляйся». «Что ты здесь делаешь?» — спросил я. «Кто эти дети? Не твоего ума дело. Ты помогаешь беспризорникам, я тебе сказала». «Госпожа Азара», — послышалось за моей спиной. «Что, Сарзан? Миви очень плохо, ее до сих пор рвет. Азара смерила меня тяжелым взглядом и процедила: «Забудь про это место». Она вошла в здание вслед за пареньком и хлопнула скрипучей дверью. Я застыл на месте, размышляя, как поступить. Гордость подначивала плюнуть на все и вернуться в академию, но совесть не позволяла бросить все вот так. «Гляну одним глазком», — решил я. «Хуже точно не будет». Я вошел внутрь, миновал тесный тамбур и оказался в просторной комнате, тускло освещенный светом из крохотного окошка и пляшущими отблесками огня в печи. Здесь было очень пусто. Несколько двухъярусных кроватей, парочка стульев и грубо сколоченный длинный стол. Из угла, где стояла одна из кроватей, донесся характерный звук рвоты. Азара, сидящая рядом, поднялась на ноги и с вызовом посмотрела на меня. «Я просила тебя уйти. Дай мне на нее взглянуть. Твоей помощи здесь никто не ждет. Я полжизни занимаюсь знахарством», спокойно произнес я. «Вы знахарь?» – спросила меня совсем маленькая девочка, которой не было на улице. «Вы вылечите Миву. Сделаю все, что в моих силах». Азара колебалась несколько секунд, а затем неохотно бросила: «Посмотри». Я приблизился к кровати, и в нос ударил кислый запах рвоты из таза. Я присел рядом и коснулся лба Мивы. Она с трудом разлепила веки, и я неожиданно понял, что смотрю в янтарные, как у Азары, глаза ватрейки. «У тебя что-то болит?» «Энночью болела», едва шевеля губами, прошептала она. «А сегодня?» «Не знаю». Стараясь действовать как можно аккуратнее, я отбросил одеяло, задрал ее рубашку и предупредил: «Скажи, если будет больно». Мива слабо кивнула. Я начал мягко ощупывать ее впалый живот чуть ниже пупка, внимательно следя за реакцией. Девочка никак не отреагировала. Тогда я слегка усилил нажим и спросил: «Так больнее?» «Нет», — выдохнула она. «Температура поднималась?» — спросил я, поворачиваясь к Азаре. «Только ночью, насколько я знаю, и понос», — встряла малышка, до этого молча наблюдавшая за моими манипуляциями. «Понос сильный был. А ты-то куда лезешь?» — шикнул на нее Сарзан. «Это тоже важно», — сказал я. «Мне надо знать все. Мива, сухость во рту ощущаешь?» «Да, господин. Пить хочется, очень», — промолвила она. «Но потом тошнит». «Понятно», — сказал я, укрыв ее одеялом и поднявшись на ноги. «Вроде бы ничего серьезного, похоже на банальное пищевое отравление. То есть», — нахмурилась Азара, — «скорее всего, съела что-то испорченное или забыла помыть руки перед едой». «При чем здесь руки?» — удивился Сарзан. «Всякая грязь может попасть внутрь». «И что?» — не понял он. «Мы всю жизнь в грязи барахтаемся. Тело могло ослабнуть и не справиться с дрянью. Вот и итог, как ее вылечить?» — спросила Азара. «Общими методами. Здесь есть соль, найдется. Раствори небольшую ложку соли в кипяченой воде», — сказал я. «Пусть пьет маленькими глотками, чтобы не тошнило. Она потеряла много жидкостей. В общем, неважно. Пусть пьет. Что еще? В академии есть подходящее зелье, но его можно приготовить и здесь. Где тут продают травы?» «У Шепелявого на рынке», — подсказал Сарзан. «Он тут главный травник. Покажешь дорогу», — сказал я. «Заодно и остальное купим». Сарзан взглянул на Азару, ожидая ее одобрения, и та молча кивнула. «Идемте, господин», — произнес он. Мы вышли наружу и углубились в лабиринт узких улочек. Я задал ему мучивший меня вопрос: «Кому принадлежит здание, в котором вы живете?» «Это барак, господин. Раньше там спали рабочие, когда здесь были кузни. Сейчас ничейный». «Почему ты держался вдалеке от Азары?» «Это выглядело подозрительно. Люди о плохом подумать могут. Чего мне вид портить? Вот и приглядывал издалека. А со мной идешь? Вы ж мужик с мечом, господин». «И то верно. Я насчитал пятерых вместе с тобой. Сколько вас всего?» «Зачем столько вопросов, господин?» — настороженно спросил Сарзан. «Всего лишь хочу помочь». «Пятеро и есть», — тяжело вздохнул он после недолгой паузы. «Если бы не госпожа Азара, тяжело бы пришлось. Работы-то для таких, как мы, толком и нет». Остаток пути мы прошли молча. Сарзан привел меня к травнику, который и правда шепелявил. Завидев мой меч и богатую одежду, он занервничал и начал озираться по сторонам. Похоже, травник промышлял не только лекарственными снадобьями, но и чем покрепче. «Не дрейфь, Шепелявый», — успокоил его Сарзан. «Господин желает разжиться травками, только и всего. Ну, коли покупать пришли, тогда ладно», — пробормотал Шепелявый, смерив меня оценивающим взглядом. «Чего изволите, господин хороший?» «К моему облегчению, несколько нужных ингредиентов я все-таки нашел, для простого укрепляющего зелья точно хватит». «Сколько тебе лет, Сарзан?» — поинтересовался я, когда мы отошли от прилавка травника. 16 должно быть, господин, от зимы считаю. Ты самый старший, ага, кивнул он. Мива на пару годков помладше будет, а другие и вовсе малышня. Что еще брать покупать будете, господин? Наберем всего понемногу. Понемногу вышло в 4 немалых мешка. Я накупил достаточно мяса, овощей, круп, масла, сыров, хлеба, посуды и разной мелочи, сколько мог унести. Сарзан, кажется, слегка оторопел от щедрот, но виду не подал. Он все порывался тащить поклажу в одиночку, но я решительно пресекал эти попытки. Половину неси и хватит, горб от 2 мешков у меня не треснет. Вернувшись в барак, я сходу взялся за готовку. Первым делом отправил Сарзона за водой, а сам, тщательно отмыв руки, принялся нарезать мясо и овощи. Азара, не отрываясь, следила за тем, как я управляюсь с ножом. Поймав мой взгляд, она с удивлением спросила: «Ты умеешь готовить? В этом нет ничего сложного». Я догадывался, что у нее было на уме. Благородные дома, выросший среди слуг, не мог заниматься подобными вещами. «Принес, господин», — возвестил Сарзан, вернувшись с наполненным ведром. «Поставь-ка сюда», — скомандовал я, отправляя в раскаленное масло первую порцию мяса. Пока все шкварчало и брызгалось в кастрюле, я наполнил пустой котелок водой из ведра, поставил на огонь и, окунув в него первый пучок трав, направил частичку своей магии. Комнату наполнили ароматы. Дети оживились, они молча крутились рядом, но не мешали. Обжарив мясо и овощи, я всыпал промытые крупы, добавил соли и залил все водой. Перемешал, накрыл кастрюлю крышкой и оставил томиться. Зелье тем временем вовсю бурлило. Дождавшись, когда раскроется последний пучок трав, я снял котелок с огня. «Хорошенько помойте руки и лица», — сказал я. «Сарзан, достань мыло, что я купил. Оно же воняет, господин», — скривился он. «Хочешь вместе с Мивой слечь? Хватай остальных и делай, что велено. Пока не отмоетесь, за стол не пущу». Азара при этих словах сделала движение, будто хотела возразить, но благоразумно промолчала. Я тем временем налил готовое зелье в плошку и дал ему чуть остыть, затем подошел к Миве и протянул ей снадобье. «Пей, медленно, но до дна». Она приподнялась на локте и, морщись, выцедила горьковатую жидкость. «Принимай дважды в день, утром и вечером», — сказал я. «Одной плошки за раз хватит, поняла?» «Да, господин». Я глянул на Сарзона, который закончил с мытьем, и сказал: «Завтра сварите Миве куриный бульон, пусть хоть его поест». «Кто?» — опешил он. «Я, ты тут старший». «Господин, у меня бурда выйдет. Мива обычно всем заправляет по хозяйству. Просто кинь курицу с овощами в воду и отвари нормально, ничего страшного не случится». «Так, если закончили с мытьем, садитесь за стол». Я достал кастрюлю с кашей и наполнил миски. Ребятня набросилась на еду с волчьим аппетитом. Вскоре комнату наполнили дружное чавканье и довольные вздохи. На осунувшихся личиках расцвели улыбки. Похоже, сытная горячая пища была для них редким лакомством. «Вкусно!» — радостно выдохнула девочка. «Как тебя зовут?» «Вейра», — звонко отрапортовала она. «А это Дивон и Солос», — сказал Сарзан, поочередно тыкнув в мальчишек. «Сколько им лет? Да кто ж его знает, господин? Мы только поняли, что Вейра самая мелкая». «Я не мелкая», — возмутилась она. «Ты рот не разевай, ешь давай». «Почему вы не в приюте?» — спросил я. «В столице должны быть места для сирот». Сарзан переглянулся с остальными и негромко произнес: «Это похоже на тюрьму, господин. Там с утра до темна горбатишься, жрешь помои, а если что не так, лупит смертным боем. Иногда и ребятню уводили куда-то и все, с концами. Больше их никто не видел. Как мамы не стало, я туда на зиму попал, а потом сбежал. А с остальными что? Как они здесь очутились? У Дивона только брат был, пока не зарезали. Вейра с бабкой жила, а когда та померла, дом разнесли и спалили. У Мивы папка не родной, хотел ее, ну того. Вот она и дала деру. А Солос у нас не разговаривает, мы ему и имя сами дали. Как-то так, господин». Сарзан излагал эти ужасы будничным тоном, словно в сказанном не было ничего особенного. Я лишь коротко кивнул, обдумывая услышанное. «Мне пора», — вдруг произнесла Азара, наблюдавшая за трапезой со стороны. «Я загляну через пару дней». «В таком случае, мне тоже пора», — поднялся я следом. «Не надо меня провожать, на улице темень», — прервал ее я. «Вернемся в академию вместе. Сарзан, не забудь убрать продукты в прохладное место, чтоб ничего не попортилось». Сарзан поспешно поднялся из-за стола. «Конечно, господин. А это как вас зовут?» «Эйдан. Эйдан Костволк. Спасибо за все, господин Эйдан», — неуклюже поклонился он и повернулся к Заре. «И вам спасибо, госпожа. Разберите одежду и еду», — добавила она. «В корзинах все есть». Он еще раз поклонился, и мы вышли из барака. Как только мы отошли чуть дальше, я спросил: «Ты ведь помогаешь им из-за Мивы, и что с того?» «Да ничего, просто спрашиваю. Для Ватрийца нет большего позора, чем бросить сородича в беде, кем бы он ему ни приходился», — отрезала она. «Вам, ойкхилдцам, особенно из благородных, этого не понять. Ты и сама благородная. Мы не такие, как вы», — резко произнесла она. «У нас никогда не было всех этих домов». Я не стал развивать тему и лишь предостерег: «В любом случае, не ходи сюда одна, это опасно. Сама разберусь, что делать». «Замечательно, но лучше и правда не рисковать. Ты можешь отправить кого-нибудь другого. Я никого не буду сюда посылать». «Хорошо», — как можно мягче сказал я. «В следующий раз я сам наведаюсь и оставлю им денег».